Приобщение к идеям большевиков. Первые духовные наставники. Второе десятилетие XX века для России было временем исторического перехода от старого строя царизма к новому социализму. Недовольство народа существовавшим режимом нарастало как снежный ком. В обществе зрели революционные идеи социального переворота. Распространителями их были левые партии, из которых наибольшее влияние среди рабочих имела РСДРП, Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков. Примечание. Российская социал-демократическая рабочая партия основана в марте 1898 года в Минске первым учредительным съездом делегатов социал-демократических групп России. В июле 1903 года на втором съезде партии произошло разделение на группы большевиков и меньшевиков. Группу большевиков возглавил Владимир Ильич Ленин. Сторонники Ленина образовали свою партию РСДРП-Б. Конец примечания. К идеям большевиков Кирилл впервые приобщился, когда работал в мастерских Хаваевых, и помог ему в этом Василий Лапшин, сосед по верстаку. Как-то он принес в цех листовку и сунул Кириллу: «Прочитай дома». Кирилл прочитал. В листовке говорилось о тяжелой жизни рабочих и об эксплуататорах-капиталистах, и призывала она к стачке. Лапшин взял шефство над молодым рабочим, учил слесарному делу, поведению в коллективе, экономной трате заработанных денег. Он был пожилым человеком, поэтому Кирилл называл его дядей Васей. А Лапшин Кирилла — Константином. Как вспоминал потом Кирилл, сначала он думал, что Лапшин забывает его имя и, стесняясь поправлять его, молчал. Но потом понял, что дядя Вася делает это не случайно, и тогда спросил, в чем дело. Неожиданно для себя услышал в ответ, что его незачем звать вторым именем. Как это «вторым»? Да так, все крещенные Кириллами есть от рождения Константины. Слышал в школе о монахе Кирилле и его братья Мефодии, что азбуку кириллицу изобрели. Так вот, Кирилл в миру до монашества Константином звался. Ну и что? Вступился вечно хмельной старичок Акинфыч. Почему ты не хочешь звать парня христианским именем, как его поп нарек? Поповское имя, — объяснял Лапшин не то шутя, не то серьезно, говоря вроде бы Акинфычу, но повернувшись к Кириллу, — идет от Евангелия. А по Евангелию мы должны жить не так, как живем. Нужно, чтобы каждый работал, чтобы не было нахлебников. Какие люди настоящие? Только труженики. Крестьянин всех хлебом кормит, рабочий приспособления разные делает, ученый человек грамоте учит, лекарь от болезни лечит, а все остальные паразиты. Хочешь, приходи ко мне вечером, я тебе объясню поподробнее. Кирилл внимательно смотрел на Лапшина, но так и не понял, говорит он всерьез или просто зубоскалит, как это принято у мастеровых. После работы он зашел к дяде Васе домой. Долго говорили. Вначале о том о сём, затем о политике. Дядя Вася, подбирая нужные слова и взвешивая каждую фразу, просто и доступно описывал юноше порядки на небе и на земле. Он старался, чтобы Кирилл сам дошел до мысли о том, что помещик мужику не товарищ и землю добром не отдаст. Потом перешли к жизни рабочего человека и выяснили, что фабрикант ничем не лучше помещика. Кирилл все чаще стал приходить на чай в дом Лапшина, но не догадывался тогда, что с ним беседует опытный агитатор, член РСДРПБ. Понял он это гораздо позднее. А тогда дядю Васю уволили из мастерских. Полиция установила за ним слежку, и он вынужден был покинуть Москву. Новым духовным наставником Кирилла стал Миков. Германская война в России так звали Первую мировую войну, в тот период набрала уже полную силу. Начались поражения русской армии. По Москве тренькали звонки санитарных трамваев, перевозивших бесчисленных раненых. Плохо стало с продовольствием. С фронта поступали печальные известия. Немцы заняли Привислинский край и наступают на Минск. Мерецков пишет в воспоминаниях: «Беженцы забили все вокзалы и перроны. В церквах не успевали отпевать погибших. Люди шептались: немец-то тяжелыми снарядами крушит, а наши с одной винтовочкой, да и та без патронов». Между тем, в ресторанах по-прежнему обжирались богачи, с довольным видом похаживали купцы и заводчики. А русскому солдатику, хлыщеватые офицерики, все так же били морду. «Ты понимаешь ли, Кирилл, за что идет война?» — спрашивал меня Миков. «Русские и иностранные капиталисты не поладили между собой. Каждый хочет урвать кусок пожирнее, вот и воюют. Добро бы сами, стреляй друг в друга сколько влезет. А нет, они в этом деле большой, можно сказать, исторический опыт имеют загребать жар чужими руками. В мирное время на них рабочий у верстака спину гнет, а в военное хозяин дает ему винтовку в руки и иди стреляй в своего брата рабочего. Не верь хозяевам, будто сейчас все мучаются за общее дело. Не было и нет у нас с кровососами ничего общего». Конец цитаты. Так Кирилл продолжал проходить большевистские университеты. Микова призвали в действующую армию. За день до отъезда на фронт Кирилл повидался с ним, уже одетым в солдатскую форму. «Тебе нужно срочно перебраться подальше отсюда, в провинцию», — посоветовал ему Миков. «Я дам тебе адрес акционерного товарищества «Гарпиус». Там главным инженером Карпов. Скажешь, что ты от меня». Лев Яковлевич Карпов был талантливым инженером и убежденным революционером. Разработав проект постройки канифольного завода нового типа, он, получив официальное разрешение, отправился в сосновые леса Владимирской губернии. Что повлекло его туда? Во-первых, старые связи с Семеном Семеновичем. Семеном Семеновичем подпольщики в целях конспирации называли Северно-Русский социал-демократический рабочий союз, одним из видных деятелей которого был Карпов. Во-вторых, наличие в тех лесах красной сосны. Из сока ее изготовляли гарпиус, то есть канифоль. Российская химия тогда еще сильно хромала, продукции ее не доставала, а канифоль нужна была многим и различным предприятиям — сургучным, пищебумажным, мыловаренным, лакокрасочным, и фотографам, и музыкантам. Раньше исходный продукт — живицу — брали прямо из деревьев, делая так называемую подсочку, то есть собирая из надрезов сок. Дерево при этом гибло. Карпов же открыл способ извлекать гарпиус, не повреждая лес. Направляя Кирилла к Карпову, Миков не предупредил, что тот — старый большевик-подпольщик. Он назвал только его имя и должность. «Приедешь, смело иди в контору общества «Гарпиус», — сказал он Кириллу. Объяснил: как зайдешь, сверни по коридору налево и постучи в отдельную комнату. Там увидишь человека в пенсне и с усиками. А чтобы не ошибиться, спроси, его ли зовут Лев Яковлевич». Кирилл последовал совету и вскоре прибыл в Гарпиус. Несмотря на рекомендации Микова, он все же несколько смутился, попав в официальное учреждение и увидев перед собой чиновника. Глаза главного инженера лукаво щурились, а губы подергивала легкая улыбка. Позднее, узнав Карпова поближе, он подметил, что таково обычное выражение его лица, да и речи его была присуща теплая ирония. Завязался разговор, в ходе которого Карпов как бы мимоходом обронил, что Миков рассказал ему о Кирилле. Он предложил Мерецкову поехать с лесарем-механиком на канифольно-скипидарное производство. Это был завод, первоначально построенный Карповым во Владимирской губернии. Он находился вблизи уездного центра, города Судогды. Зачислить Кирилла в списке рабочих завода должен был тамошний главный инженер Яков Вениаминович Снегирев, который по совместительству был еще управляющим местного отделения товарищества по химической обработке дерева. Потом Карпов перешел к другой теме. Миков сообщил мне, что вам можно доверять. Это был первый случай в жизни Кирилла, когда к нему обращались на «вы». К вам будут приезжать люди. Если скажут, что от меня или что Миков приветствует вас, знаете, по этой условной фразе прибыли свои. Вам придется устраивать их на ночевке в надежном месте. Потом люди будут уезжать. Если ничего не спросят, значит, так и нужно. Если спросят, например, о том, куда им ехать, называйте один из двух адресов. Адреса не записывайте, выучите наизусть, как отче наш. По нечетным месяцам говорите: Дворницкой частной мужской прогимназии Смирнова во Владимире. Почетным месяцем — проходная химического завода братьев Паниных на улице Шуйского в Иваново-Вознесенске. Оба города лежат от Судогды неподалеку. В случае чего сами купите этим товарищам железнодорожные билеты или подыщите попутную подводу. Направляя Кирилла в Судогду, Карпов на прощание сказал: «Товарищество находится на одном берегу реки Судогды, город на другом. Прежде чем идти к Снегиреву, погуляйте по городу. Проверьте, не тащится ли сзади хвост». Так Кирилл получил первое поручение большевиков. Он был горд этим. Ему, 18-летнему парню, еще ничем себя не проявившему, доверили такое важное дело. Пребыванию в Судогде Мерецков посвятит в будущем многие страницы своих воспоминаний, в деталях будет описывать, как ходил по улицам Судогды, в то время типичного уездного города Владимирской глубинки в 36 верстах от губернского центра. Рассматривал вывески: податная инспекция, городская управа, воинское повинное присутствие, казначейство, аптека, гостиница «Голубев с сыновьями», магазин готового платья, уездное полицейское управление. Приезд в Судогду описал так. Убедившись, что на него никто не обращает внимания, он перебрался на другой берег реки, в имение Храповицкого. Местный богатей Храповицкий владел угодьями и домами. Имелись даже железнодорожные станции Храповицкая-1 и Храповицкая-2. От них к складу бакалейных товаров Храповицкого вели собственные подъездные пути. В имении же находился и скипидарный завод. В то время Кирилл полагал, что поездка в Судогду — лишь эпизод в его жизни, но пробыл там почти 3 года, где позднее нашел и свое личное счастье. Начал же с того, что по совету Карпова постарался установить хорошие отношения со Снегиревым. Яков Вениаминович принял его дружелюбно, поставил на должность слесаря по ремонту оборудования, поселил недалеко от себя. Часто Кирилл ночевал в его доме. Снегирев рассказывал о себе, о том, как было трудно ему получить образование и найти работу по специальности. Он никогда не расспрашивал Мерецкого, почему его, простого рабочего, прислал к нему видный инженер Гарпиус и о чем Карпов беседовал с ним, приезжая в Судогду. Снегирев держался просто и демократично. Как начальник он не ограничивал свободу Кирилла. Когда тому было необходимо отправиться в город, тотчас отпускал его. Новое дело увлекло Кирилла. В процессе работы он с удовольствием следил за исправностью аппаратуры, устранял повреждения и выполнял специальные слесарные работы. В детстве он мечтал стать народным учителем, теперь отдался другой мечте — быть инженером-химиком. Льстило и занятие политикой, постоянное общение с новыми, интересными и умными людьми. Запомнилась встреча с приезжавшим на завод в служебную командировку представителем главной конторы товарищества с Барским. Снегирев распорядился, чтобы Кирилл познакомил его с производством. Приезжий представился, назвал себя, что по отношению к рабочему выглядело необычно. Сказал, что слышал о Кирилле от Льва Яковлевича немало хорошего. Польщенный, Кирилл показал Сбарскому все, что мог. Инженер пожелал выяснить у слесаря-механика, где труднее всего запаивать отверстия при повреждении аппаратуры. Кирилл указал в канифольном аппарате на висящие медные змеевики. Приезжий попросил научить его паять их. Но оказалось, он и сам все отлично знает, на что Кирилл рассердился. Борис Ильич заулыбался и сказал, что хотел поближе познакомиться и убедиться, что молодой рабочий действительно мастер своего дела. Сбарский был известным в стране специалистом. Он работал биохимиком в Московском университете, а также изучал технологию производства метилового спирта и других продуктов сухой перегонки древесины. Как раз эти исследования и привели его в Судогду. В 1924 году он вместе с профессором Воробьевым бальзамировал тело Ленина и длительное время затем возглавлял лабораторию при Мавзолее. В 1916 году, во время одного из своих приездов, Карпов сообщил, что вскоре Кириллу придется покинуть Судогду и вернуться в Москву. «Нет ли у тебя возражений?» — спросил он. У Кирилла возражений не было. Сначала по вызову Карпова уехал Снегирев, а через некоторое время администрация предприятия вручила Мерецкову предписание, где указывалось, ему надлежит по делам службы отбыть в главную контору товарищества. В Москве Кирилла встретил Снегирев и устроил временно на Ольгинский химический завод. Впервые они побеседовали тогда более откровенно, чем раньше. Яков Вениаминович сказал, что на химзаводе товарищи будут основательно его изучать. Спустя месяц объявил, что к Кириллу окончательно присмотрелись и сделали вывод, вполне внушает доверие, и ему пора напрямую включаться в борьбу за лучшую участь рабочего класса. После этого Снегирев сообщил, что Карпов работает сейчас директором бандюжского завода на Каме, возле пристани Тихие горы, и хочет, чтобы Кирилл приехал туда. Но осуществить поездку не удалось. Над Мерецковым нависла угроза мобилизации в армию. На фронте дела шли неважно. Немцы и австрийцы продвинулись далеко на восток. Бандюжский завод не давал отсрочки от призыва, и Кириллу пришлось возвратиться в Судогду. Канифольно-скипидарное производство к тому времени было переведено на военные рельсы, и рабочим полагалась бронь.